Девушка, которую я видел на берегу, находилась у очага. Она сидела на полу, положив голову на руку, которая оперлась о стул. Ее поза наводила на мысль, что голова этого погибшего создания покоилась на коленях у Эмли, а та только что встала со стула. Лица ее почти не было видно, волосы рассыпались в беспорядке, словно она сама их растрепала. Но все же я разглядел, что она совсем молода и хороша собой. Пегати плакала, плакала и малютка Эмли. Когда мы вошли, все молчали, и оттого-то голландские часы, висевшие у шкафа с посудой, тикали, казалось, вдвое громче, чем обычно. Эмли нарушила молчание. — Марта хочет ехать в Лондон, — сказала она Хэму. — Почему в Лондон? — спросил Хэм. Он стоял между ними и смотрел на девушку. Смотрел он на нее с состраданием, но было в его взгляде и недоверие, вызванное нежеланием видеть в ее обществе ту, кого он любит так горячо. Этот взгляд я хорошо запомнил. Они говорили так, будто она была больна, тихим, приглушенным голосом, который, тем не менее, слышался отчетливо, хотя был едва громче шепота. «Там будет лучше, чем здесь», — послышался третий голос, голос Марты. Она оставалась неподвижной. «Там меня никто не знает. Здесь меня знают все». «Что она станет там делать?» — спросил Хэм. Марта подняла голову, сумрачно посмотрела на него, и снова голова ее поникла. А правой рукой она обхватила шею и вдруг скорчилась, словно ее забила лихорадка или пронзила невыносимая боль. «Она постарается вести себя хорошо», — сказала малютка Эмли. «Ты не знаешь, что она говорила нам. Правда, тетя, он... они не знают». Пегати сочувственно кивнула головой. «Я буду стараться, если вы мне поможете уехать», — сказала Марта. «Хуже, чем здесь. Я не могу себя вести. Я стану лучше. Ох!» Она вся задрожала. «Дайте мне уехать из этого города, где все меня знают с детства». Эмли протянула руку к Хэму, и я видел, что он вложил в нее полотняный мешочек. Приняв это за свой кошелек, она шагнула раз или два, но вдруг опомнилась, и, подойдя к нему, он стоял рядом со мной, показала мешочек. «Это все твое, Эмли», — услышал я. «Все, что у меня на свете есть, все твое, любовь моя. Одна только радость для меня — это ты». На глазах ее снова показались слезы, но она повернулась и направилась к Марте. Я не знаю, сколько она ей дала. Я видел только, что она наклонилась над ней и засунула ей деньги за корсаж. Затем она что-то шепнула и спросила, хватит ли этого. «Больше, чем нужно», — пролепетала Марта и поцеловала ей руку. Потом она встала, натянула на плечи шаль, прикрыла ей лицо и, плача в голос, направилась медленно к двери. На мгновение она остановилась, словно хотела что-то сказать или вернуться назад, но ни одно слово не сорвалось с ее уст. Заглушая шалью тихие жалобные стоны, она переступила порог. Дверь за ней захлопнулась. Малютка Эмли бросила на нас троих быстрый взгляд, закрыла лицо руками и зарыдала. — Не надо, Эмли, — сказал Хэм, ласково похлопывая ее по плечу. — Не надо, дорогая моя. Нечего тебе плакать, хорошая моя. — О, Хэм! — воскликнула она, продолжая горько рыдать. — Я совсем не такая хорошая, какой должна быть. Я знаю, иногда я неблагодарная, не такая, как надо. — Что ты? Это неправда, — успокаивал ее Хэм. — Это правда, — воскликнула малютка Эмли, рыдая и встряхивая головкой. — Я совсем не такая хорошая, какой должна быть, совсем не такая. И она плакала так, словно сердце у нее разрывалось. «Ты меня так любишь, а я часто бываю сердитой и мучаю тебя», — рыдала она. Я такая капризная с тобой, а должна держать себя совсем по-другому. Ты так хорошо ко мне относишься, а я такая дурная. Ведь мне бы и думать-то ни о чем другом не следовало, кроме как о том, чтобы тебя отблагодарить и чтобы ты был счастлив. Я и так счастлив благодаря тебе, дорогая моя. Я счастлив, когда вижу тебя. Я счастлив, думаю о тебе целый день, — сказал Хэм. Ах! Этого недостаточно. Ты говоришь так, потому что я не хорошая, а ты сам хороший. О, мой дорогой, было бы гораздо лучше, если бы ты полюбил другую девушку, не такую ветреную, как я, более достойную тебя. Она была бы целиком тебе предана, не такая, как я, переменчивая и своенравная. Бедняжка, какое у нее нежное сердце, — тихо сказал Хэм. Из-за Марты она так разволновалась. — Тетя, подойди ко мне, прошу тебя, — рыдала Эмли. — Дай я прижмусь к тебе. Ох, как я несчастна сегодня, тетя. Я совсем не такая хорошая, какой должна быть. Нет, нет, не такая. Пегати поспешила к стулу, стоявшему у очага. Обхватив ее шею руками, Эмли опустилась около нее на колени и пристально всматривала свое лицо. — Ох, тетя, помоги мне! Хэм, дорогой, помоги! Мистер Дэвид, во имя прошлого, прошу вас, помогите! Я хочу быть лучше! Я хочу быть в 1000 раз более благодарной! Я хочу всегда помнить о том, какое счастье стать женой хорошего человека и жить спокойно! Ох, боже мой, как болит сердце! Она спрятала лицо на груди моей старой няни. Мольбы ее оборвались. В скорби ее и боли было много детского, и в то же время женского, как во всем ее поведении. Оно было так непосредственно, так удивительно подходило к ее красоте. Теперь она плакала молча, а моя старая няня успокаивала ее, как ребенка. Постепенно рыдания стали утихать, и тогда и мы с ней заговорили. Участливо ободряли ее, даже немного шутили, покуда она не подняла головы и не начала нам отвечать. Скоро она улыбнулась, потом даже засмеялась, и смущенная уселась на стул. Пегати привела в порядок ее распустившиеся локоны, вытерла ей глаза и оправила на ней платье, чтобы по возвращении ее домой дядя не спросил, почему плакала его любимица. В этот вечер она была такой, какой никогда раньше ее не видел. Она запечатлела на щеке своего нареченного невинный поцелуй и прижалась к его могучему плечу, словно это была самая надежная ее опора. А когда при свете ущербной луны они удалялись вместе, я смотрел им вслед, сравнивая их уход с уходом Марты, я видел, что она держится за его руку обеими руками и все еще прижимается к нему. Глава 23. Я убеждаюсь в правоте мистера Дика, а также выбираю себе профессию. Пробудившись на следующее утро, я много размышлял о малютке Эмли, о ее вчерашнем душевном состоянии после ухода Марты. Мне казалось, что меня посвятили в сокровенную жизнь семьи со всеми ее слабостями и нежной привязанностью друг к другу, о чем я не должен рассказывать никому, даже Стирфорду. Ни к одному существу на всем белом свете я не питал более нежных чувств, чем к подруге моего детства, которую я тогда преданно любил. В этом я был убежден в то время и буду убежден до моего смертного часа. И поведать кому-нибудь, даже Стирфорду, о том, чего она не могла утаить, когда ее душа случайно передо мной раскрылась, казалось мне неблаговидным поступком, недостойным меня, недостойным того ореола чистого невинного детства, который всегда сиял для меня вокруг ее головки. Потому я порешил схоронить все это в моем сердце. Ее образ приобрел для меня еще большую прелесть. Мы сидели за завтраком, когда мне вручили письмо бабушки. Содержание его было таково, что Стирфорд, да и кто угодно, мог бы дать мне нужный совет. Я рад был посоветоваться с ним о письме, но отложил разговор до того момента, когда мы отправимся домой. Теперь же мы должны были попрощаться с друзьями. Мистер Баркис сожалел о нашем отъезде ничуть не меньше, чем другие, и я, не сомневаюсь, открыл бы снова свой сундучок и пожертвовал бы еще одну гинею, ежели бы от этого зависело продлить наше пребывание в Ярмуте еще на 2 суток. Пегати и все ее семейство были глубоко опечалены нашим отъездом. Торговый дом Омер и Джорем в полном составе выспал наружу, чтобы пожелать нам счастливого пути. А когда на свет появились наши саквояжи, которые надлежало отнести к стоянке карет, Стирфорда окружало столько рыбаков, предлагавших свои услуги, что мы не нуждались бы в носильщиках даже и в том случае, если бы с нами было багажа на целый полк. Одним словом, наш отъезд огорчил всех, кто нас знал, и мы оставляли немало людей, весьма сожалевших, что приходится с нами прощаться. «Вы остаетесь здесь надолго, Литтимер?» — спросил я, покуда он ожидал отбытия кареты. «Нет, сэр, полагаю, ненадолго», — был ответ. «Сейчас он не может этого сказать», — заметил небрежно Стирфорд. «Ему известно, что он должен делать, и он это сделает». «Я в этом не сомневаюсь», — сказал я. Литтимер приложил руку к шляпе в знак благодарности за лестное мнение о нем. Я почувствовал себя лет на 8 старше. Он приложил руку к шляпе еще раз, желая нам счастливого пути, и мы покинули его, оставив стоять на мостовой столь же респектабельным и загадочным, как египетская пирамида. Сначала мы не разговаривали. Стирфорд был необычно молчалив, а я погрузился в размышления о том, скоро мне суждено увидеть снова эти знакомые места, и какие перемены произойдут за это время здесь и со мною самим. Но вот Стирфорд, обладавший способностью в любой момент менять настроение духа, внезапно повеселел, оживился и дернул меня за рукав. «Вымолвите хоть словечко, Дэвид. Вы что-то говорили за завтраком о письме?» «Ах, да, письмо от бабушки», — сказал я, извлекая его из кармана. «И что в нем заслуживает внимания?» «Видите ли, Стирфорд, бабушка напоминает мне, что я отправился в эту поездку, чтобы осмотреться вокруг и поразмыслить». «Разумеется, вы так и поступили. Должен сказать, что я не слишком усердно следовал ее совету. Признаться, я об этом забыл». «Но только смотритесь вокруг теперь». «Искупите вашу вину. Взгляните направо, там увидите равнину и болото. Взгляните налево, увидите то же самое. Посмотрите вперед, и никакой разницы не заметите. Посмотрите назад, и там такая же картина». Я засмеялся и ответил, что решительно не нахожу для себя никакой подходящей профессии на фоне этого пейзажа. Может быть, потому что он слишком однообразен. «А что говорит бабушка по сему поводу?» — спросил Стирфорд, взглянув на письмо, которое я держал в руке. «Советует ли она вам что-нибудь?» «О, да! Она спрашивает меня, не хотел бы я стать проктором. Что вы на это скажете?» «Да ничего», — хладнокровно ответил Стирфорд. «Можете стать проктором, а можете еще кем-нибудь». Проктор-адвокат при суде «Докторс Коммонс». Судопроизводство, в котором сильно отличалось от судопроизводства в общих судах. Прокторы были выделены в особую корпорацию, и кандидаты в прокторы проходили специальную подготовку. После ликвидации суда «Докторс Коммонс» прокторы вошли в корпорацию поверенных. «Докторс Коммонс» ряд зданий, некогда принадлежавших корпорации юристов, которые вели дела клиентов в церковном суде. Этому суду, также размещавшемуся в одном из вышеуказанных зданий, подсудны были, кроме чисто церковных, дела семейные, наследственные и равным образом связанные с функциями адмиралтейства. Постепенно самый суд тоже стал называться «Докторс Коммонс», а все здания, расположенные вокруг него, оказались занятыми многочисленными конторами прокторов. «Поверенный», — Диккенс употребляет здесь термин, — «солисистер». «Солисистер» — это юрист, который дает клиентам советы, ведет их внесудебные дела и подготавливает материал для судебного процесса. Но на суде выступал не он, а специальный адвокат, имеющий на это право.